Так, крепим дверь, крепежи, нашел. Закрепим вот этими штырями, по полметра уходящими внутрь стены. 8 штырей, по полметра каждый, диаметром сантиметра 4. Минус 40 килограмм железа и 16 маны. Готово. Заодно 16 опыта получил. Теперь должно держаться. Хрен выбьешь. А еще, чтобы никакая мразь даже не думала своей тушей выламывать нам двери, сделаем мы на ней шипы. Ищем в поиске. Шипы. Есть такое. Ух, страховидлы. Метровые нам нахрен не упали. А вот по 30 сантиметров подойдет. Еще и с зазубринами, как у рыболовных крючков. Насадится вражина и будет висеть в качестве предупреждения другим. Правда, потом снимать его будет сложновато. Ну да ладно, зато какой эффект. Так, сколько их нам нужно на дверь? Думаю, штук 15 пойдет. Так, разместим вот так, в шахматном порядке. Построить. Минус 15 кг железа, минус 30 маны, плюс 30 опыта. Мне нравится моя работа. Может, весь дом превратить в ежика? Шутка. С дверью вроде покончили. Но все же про стены не стоит забывать. Посмотрим, что там нужно. Заменим мы дерево на железобетон. Не сильно красиво, зато надежно. Ищем. Мать моя женщина. Что я там говорил насчет того, что мне нравится моя работа? Да где ж я столько материала найду? Для квадратного метра обычной железобетонной стены, толщиной 15 сантиметров, нужно 400 килограмм бетона и 10 килограмм железа. А еще и 50 маны, это, даже не говоря про бронированную железобетонную стену той же площади и толщины. Там вообще нужно 500 кг бетона и 50 кг железа. Слава богу, что маны тоже 50 надо. Так, может, будем есть слона по частям. Раз начали усиливать двери, то усилим и стены вокруг двери. По метру в каждую сторону будет как-то непосильно сейчас. Начнем с полуметра. Это, выходит, нам нужно где-то 4 квадратных метра этого материала. Тогда с боков двери, сверху и снизу вместо дерева будет бронированный железобетон. Мне даже название нравится. Звучит. 2 тонны бетона, спасибо, Коле. 200 килограмм железа, спасибо, опять же, Коле. И 200 маны, спасибо хранителю. За это я получил на склад 300 кг дерева за убранные стены и 200 опыта себе в копилочку. Неплохо. Хотя до сих пор не понимаю, как начисляется опыт за действие. Так, посмотрим, что получилось. Выйдем из строительного режима и перейдем в свободный. Подлетим поближе. Экая красота. Насыщенный серый цвет бетона, мощная дверь с шипами. Ну прямо вход в логово злодея. И кстати, сочетание бетона и дерева прошло довольно легко. Я думал, будет щель между двумя материалами, а нет, как будто произошла диффузия. Дерево плавно переходило в бетон, соединяясь с ним, или бетон в дерево, смотря с какой стороны смотреть. Как такое может быть между двумя такими разными материалами, без понятия. Магия, одним словом. Со входом вроде все ясно, он теперь относительно защищен. Что там дальше? Кстати, надо ловушки восстановить, добавив в исключение Петра. За восстановление 12 ловушек отдал еще 120 дерева и 60 маны, зато получил 120 опыта. Далее, у нас есть два окна, в которые очень любят стрелять всякие асоциальные элементы. Поэтому, сделаем мы изнутри закрывающиеся бронеставни. Минус 100 кг железа, минус 100 маны, плюс 100 опыта. И на окнах появились ставни, которые можно было в случае опасности закрыть, заперев на засов, не боясь, что внутрь залетит что-то плохое. Так, что еще? А еще не помешали бы бойницы с каждой стороны дома, чтобы в случае чего мы могли не только сидеть в своем бункере, но и хоть иногда отстреливаться. Ищем, ищем. Есть. Узкое вертикальное отверстие. Сделаем его сантиметров 40 высотой и сантиметров 10 шириной, чтобы можно было хоть как-то поворачивать ствол. А также не забываем про ставни для этих окошек на минималках. Пострелял, закрыл, открыл, еще пострелял. Красота. Всего вышло по 2 бойницы на каждую стену. Итого 8 штук. Плюс 8 же ставень, но меньшего, конечно, размера, чем на окна. За все про все я отдал всего 320 единиц маны и 80 кг железа. Ну и получил 240 опыта. Сколько у меня там его уже? Когда уровень? Проверим. 1520-1920. Нормально. О, еще. 1521-1920 стало. Это мне от моих коллег по жилищу налог капает. Приятно, черт возьми. Значит, тоже не сидят без дела, качаются созидательным трудом, так как выстрелов не слышу. Или утопали подальше и наводят где-то шухер. Хотя нет, вряд ли. Так, думаем дальше. Вот сделал я бойницы, и даже стреляем мы во врага, а враг в нас, и не попадают в отверстие бойниц, а попадают куда? В стену около бойницы, а стена у нас какая? Правильно, деревянная, и прошивается насквозь из хорошего огнестрела, и стрелка нашего мы сдаем на склад органических продуктов, и покупаем за его тушку квадратный метр земли. Выгодный обмен? Ну так себе, не очень. Лучше землю за тушку врага взять. Значит что? Значит нужно защитить стрелка. На бронированную стену бетона и маны как-то не хватает, поэтому поищем что подешевле, на первое время. Вот, как раз есть. Бронированная металлическая пластина, можно даже размер выбрать. Попробуем 50 см на 200 см, 100 кг железа, 50 маны за каждую. А вот хватает маны только на 4 таких красавицы. Ничего, около 4 бойниц разместим. Фиксирую каждую, помещая на пару сантиметров внутрь дерева, как в пластилин. И система это позволила построить. Плюс 40 опыта, мана спустилась почти до нуля. Причем и у меня, и у хранителя, все. Пока хватит, кокон, выход. Поднявшись на ноги, я осмотрелся. Вроде интересно получилось, монументально и концептуально. А кому не нравится, отстаньте. Я художник, я так вижу. Миша как раз в этот момент смотрел на дверной косяк, точнее, на место перехода из дерева в бетон. Да, мне тоже нравится. Дядь Вов, а разве такое бывает в жизни? Да хрен его знает. Вряд ли, ответил я. Точнее, вряд ли бывало раньше. А теперь... Как видишь, все бывает, и это, как мне кажется, наименьшее, что может удивлять. И правда, хихикнул мальчик, чего это я, раньше вряд ли кто-то мог глазами животных смотреть или мертвых поднимать. Ну да, поддержал я. Слушай, Мишень, а ты по родителям-то не скучаешь, что-то ни разу о них не говорил даже, только при знакомстве. Домой не хочешь? После моих слов из мальчика будто спустили воздух, как из воздушного шарика. Тот опустил голову, как-то весь осунулся и присел на корточки на пол там, где сидел, обхватив руками коленки. «Хочу, дядь Вов, очень хочу», — чуть не плача сказал Миша. «Знаете, как тяжело. Я пока в доме бабки в подполе сидел, чуть ли не силой сдерживал себя, чтобы не побежать домой. И было все равно, что до дома очень далеко. А потом меня дядь Коля нашел, и вы вместе меня сделали нужным и полезным. Вот только это сейчас и сдерживает, чтобы не кинуться к ним». «Понятно, Миш, но ты же понимаешь, что там большой город и они могут, ну, сам знаешь, да я все понимаю, и понимаю, что мне тут безопасней, да и мама была бы рада, узнав, что я тут с хорошими людьми, но ведь когда мы тут как следует обживемся, вы же мне поможете найти родителей, конечно, поможем, обещаю», — пообещал я, причем я это сказал не только для того, чтобы мальчик успокоился. Я на самом деле планировал помочь. Спасибо, дядь Вов, мальчик попробовал улыбнуться. Все, хватит тут сырость разводить. Чем там наши добытчики занимаются? Решил я сменить тему, чтобы отвлечь Мишку с больного вопроса. Да нормально все, стеклотару добывают. Нашли дом какого-то алкаша, так там бутылок было. Весь сарай заставлен чуть ли не доверху. Маньяк какой-то. Так это же хорошо. «Стекло нам понадобится. Жаль, что там вряд ли тонна будет. Но ничего, там немного, здесь немного. Глядишь, и наберем. А что по зомби? Были проблемы? Да не, с десяток, может, было. В домах несколько первоуровневых, да на улице. На улице максимум уровня четвертого вроде был, судя по внешнему виду. А из лута, только две белые коробки. Странно, а чего не было слышно выстрелов?» Раз зомби встречались, а они их всех в рукопашную валили. Дядь Коля своим колуном здорово их по головам охаживает, а потом дядя Петя их вашим топориком добивает, если они остаются еще живы, когда на землю падают. Живые мертвецы. Забавное сочетание слов. А Петя молодец. Прислушался к моим словам, когда я просил меньше шуметь. Я-то думал, он тут стрельбище устроит. Ладно, мне пока дома делать нечего. Схожу проведаю, как они там. В округе же все спокойно, конечно, дядь Вов. Ну и хорошо. Тебе, кстати, еще разведчики нужны, где можно мышей набрать? А, ну не помешало бы, мне бы с десяток еще, а лучше 13, чтобы было ровно 20. Почему именно столько? Удивился я. Да просто число нравится. Ясно, я хмыкнул. А где их найти, не знаешь? Ой, да где угодно. Если вы меня проводите на место любого дома... Даже если там от дома мало что осталось после нашего нашествия, я быстро себе питомцев наберу, даже не сомневайтесь. Ну хорошо, сходим с тобой за мышами. сегодня, или максимум завтра. Спасибо, дядь Вов. Да ни за что, сорванец, я улыбнулся. Ладно, я пойду схожу, а ты дома сиди и, если что, сигнализируй. Если мышами не сможешь, пальни из пистолета через какую-нибудь бойницу наружу. Должны услышать, где наши добытчики сейчас, чтобы по всей деревне не искать. Понял, если что, пальну, улыбнулся мальчуган. Ну еще бы, ему только дай волю. А наши где-то в полукилометре, если по главной дороге идти, справа будут, в доме с синей крышей. Думаю, что по шуму найдете. Спасибо, все, я погнал. Клюшка в руках, пистолет за поясом, зелья в карманах, таблетки в желудке. Осторожно крадемся вдоль заборов, все уже обыденно и привычно. Так и добрался до указанного дома, зря Миша наговаривал. Работали мои друзья довольно тихо, точнее, работал Коля, запихивая все подряд в свой безразмерный чемодан, а Петр просто мониторил обстановку, охраняя грузчика. Петр, кстати, заметил меня раньше, чем я его, и махнул мне из окна рукой. Даже как-то обидно стало, я-то считал себя уже чуть ли не ассасином-невидимкой, мастером подкрадывания с клюшкой. После обнаружения я просто выпрямился и зашел к друзьям в дом. Ну что, вандалы-мародеры, как обстановка? Живых не было? Неа, только несколько зомбари, зевнул Петя, но не переставая вполглаза выглядывать в окно. Молодец какой, бдит. Да, про них мне Миша рассказал. Кстати, Петь, а как твой класс-то воспринимает то, что мы по сути занимаемся противоправным делом? Тут же люди жили, может, даже еще будут жить. Петя прислушался к себе, да вроде нормально, они же, скорее всего, мертвы, или уехали, иначе бы уже вернулись, за несколько-то дней. Вот если бы они тут в данный момент жили, и мы решили бы их выгнать, забрав вещи, тогда было бы иначе. Я бы это сделать не смог, и вам бы не позволил, несмотря на наши отношения. Ой, да брось ты, отмахнулся я. В такой ситуации я бы тоже это не сделал. Может, это у тебя не свойство класса работает, а просто совесть твоя, как и у нас всех. Может, и совесть, пожал плечами охранитель. А не все ли равно? Да, согласен, абсолютно все равно. Ладно, давайте помогу вам, что ли, а то мне пока все равно делать нечего. Мана кончилась. Да без проблем, присоединяйся, сказал Коля. Так мы и работали до конца дня, почти до заката. Петя охранял, мы с Колей, в качестве мародеров. Хорошо, что они с собой догадались обед взять. Перекусили на месте, не возвращаясь домой. По итогу вернулись с добычей уже когда солнце начало касаться горизонта. Ох, красота какая, сказал Коля, трогая острый шип на двери рукой. А Петя подошел к косяку, начав, как и Миша ранее, рассматривать переход с бетона на дерево. Вов, а давай весь дом сделаем вот таким бетонным, бункер прям же будет, внес предложение Петя. Да что ты говоришь, хмыкнул я, думаешь, так легко? Да я вот на эти полметра стены потратил 2 тонны бетона, которые Коля добыл потом и кровью. Почти весь запас израсходовал. А чтобы весь дом таким сделать, ну не знаю, нужно бетонный завод какой-нибудь грабануть. Ну так давай сгоняем ко мне в поселок. Пообщаемся с главой, у нас там как раз есть небольшой бетонный заводик, попросим, может, поделиться бетоном, точнее, цементом, но не суть, как мне кажется, на том заводе все есть, и цемент, и гравий, и песок, это когда у вас успели построить, удивился я, да сколько себя помню, всегда там был, не в самом поселке, конечно, километрах в 5, но глава знает хозяина этого завода, может, сумеет быть посредником. Главное, заинтересовать обоих, можно, в принципе, а то мы местные дома заколеблемся рушить, чтобы добыть нужное количество, а ваш глава поселения, он вообще адекватный сам по себе, да вроде, я с ним перед отъездом сюда общался, он как раз занимался организацией обороны, просил меня остаться, но я настоял и поехал, там и так было кому в охране стоять, договорились, Коль, иди свой чемодан освобождай, посмотрим, может, сумели накопить на модернизацию хранителя, а мы пока что-нибудь на ужин приготовим, потом ужинать, да спать, с утра поедем в поселок, наводить мосты, насчет бетона и вообще, не вечно же бобылями жить, нужно социализироваться, как бы грустно это ни звучало для меня, глава 16, примечание автора, сначала я не планировал указывать названия каких-то определенных населенных пунктов, исключая, пожалуй, крупные, типа Москвы, но сейчас понимаю, что далее, при увеличении территории, по которой будут путешествовать герои, появятся разные поселки, деревни, городки. и называть их деревня 2, поселок 1 будет довольно глупо. Поэтому я начну давать населенным пунктам названия, но без привязки к реальным именам на местности, так как в этом случае будет полно желающих найти несоответствие между написанным и реальностью, поэтому считайте, что это альтернативная Россия, с иными названиями и местоположением населенных пунктов и районов. Быстро поужинали жареной картошкой и разошлись по спальным местам, но спать я пока не собирался. Нужно посмотреть, чем можно заинтересовать главу поселка, что там можно построить такого хорошего. Кокон, вход, режим строительства, такс, что может понадобиться в постапокалиптическое время человечеству, конечно же, еда, но по еде пока особого понимания нет, хотя, на всякий случай, посмотрим. Ну да, есть куча семян, самых разных, овощи, фрукты, все, что угодно, да такие отборные на вид, чудо селекции, сказка прям. Жаль, что пока особо не до садоводства, значит, еда пока мимо, но на заметку возьмем, нужно думать на перспективу, так, что еще мы можем предложить, электричество, не уверен, что у них своих генераторов нет, да и с топливом не должно первое время быть проблем, а почему мы все еще без света сидим, какой-нибудь электрогенератор, есть такой, всяких разных, от карманных, до промышленных. Нам 15 кВт для дома хватит с большим запасом. Ну, а почему нет? Так, смотрим вид топлива. Каких только там не было. От простых, на бензине и дизельном топливе, до эксклюзивных, на пару и даже лаве. На мане, кстати, тоже был. Так что, думаю, выбор очевиден. Электрический генератор. Номинальная мощность, 15 кВт. Вид используемого топлива, мана. Расход топлива при непрерывной работе на максимальной нагрузке, 50 единиц маны в сутки. Возможно подключение к источнику маны. Стоимость строительства, 100 кг металла, 30 кг меди, 10 кг алюминия, 5 кг стекла, 10 кг пластика, 300 маны. Ну что ж, по мане неплохо стоит, но, надеюсь, оно того стоит. Разместим в подполе, возле манохранилища. Так как фраза «возможно подключение к источнику маны» меня очень радует. И, надеюсь, хранитель сойдет за такой источник. Так, построить. Списались ресурсы, добавило 200 единиц опыта. Возле хранителя разместился генератор, с ручками, на колесиках, размером где-то 90 на 60 на 60 см, компактный. Выйдем из режима строительства, подлетим в свободном режиме. А как заправлять-то эту хрень? Мысленно выделил его. Появилось сообщение: выберите способ заполнения маной. 1. Из личного источника. 2. Из источника маны. Тыкнул на второй пункт. Новое сообщение: выберите источник маны. Ну ок, вот, манохранитель, выделил его, сообщение пропало. Получилось, ага, есть контакт, от хранителя потекла в сторону генератора тонкая синяя струйка. Это и есть, что ли, мана, красиво, через минуту контакт прервался. Все, полна коробочка, ага, датчик топлива остановился на максимуме. Ну что, попробуем запустить, надеюсь, что не перебужу весь дом. Нажал на большую красную кнопку с надписью по-русски ВКЛ, хорошо, когда есть русификация. Зажглась зеленая лампочка, сигнализирующая о работе, а неплохо, тихо работает, не громче, чем обычных холодильник. Надо сюда удлинитель кинуть, и будет у нас свет, надоело при свечах сидеть, да и морозильную камеру надо где-то намародерить. И что я раньше о таком не догадался, электричество – это вещь, все, выключаю, нечего ману тратить впустую, а не сделать ли мне с десяток мини-генераторов на мановой тяге, да по бартеру обменяться с главой поселка, ведь если даже у них есть электричество, то, наверное, уже с перебоями, а генераторов на всех не напасешься, вот и сделаю им самые маленькие, чтобы чисто на освещении работало, или еще для какой мелочи. Думаю, что большие генераторы просто так давать нельзя, слишком уж полезная вещь, если что-то предложат хорошие, то ладно, а за бетон, не, лучше сами накопаем тогда где-нибудь его. Так, смотрим, есть такой электрический генератор, номинальная мощность, 0,65 кВт, вид используемого топлива, мана, расход топлива при максимальной нагрузке, 10 единиц маны в сутки, возможно подключение к источнику маны, стоимость строительства, 4 кг металла, 1 кг меди, 1 кг алюминия, 0,5 кг стекла, 2 кг пластика, 50 маны. Ну отлично, расположим около кокона, чтобы далеко не таскать, все равно включать не собираюсь. Так, построить 10 штук. Около кокона расположились генераторы, стоящие друг рядом с другом, размером с 17-дюймовый ноутбук, разве что толщиной сантиметров по 15 каждый, плюс 200 опыта, не густо за них, о, а этого опыта хватило, чтобы я поднялся на 10 уровень, так, добавлю мудрости, мана скакнула до 198 единиц, с учетом кулона, чутко до 200 не хватает, а теперь, что же вкусного нам дадут на 10 уровне из способностей, получена способность дом, милый дом, вы по своему желанию можете переместиться из любой точки на территорию своего домовладения, время перезарядки способности, 5 часов, стоимость, 100 единиц маны, очередной телепорт, значит, не сказал бы, что вещь очень полезная, нагибать с ней я вряд ли смогу, тем более с таким кулдауном, но зато могу спастись откуда-нибудь в плохой ситуации, эх, а хотелось что-то поубойней, не судьба, видимо, созидающему классу валить гадов направо и налево, ну да ладно, дареному коню, как говорится, все, пора спать, с утра вставать рано, да и Мишке я обещал с мышами помочь, утром я проснулся по будильнику, в 8 утра, настроение было отвратительное, то ли не выспался, то ли куча народу на меня так действует, с кислой рожей на лице я вылез из кокона, вокруг стояли мои соседи и с удивлением его рассматривали, странно, нет бы генераторами любоваться, эй, вы чего это, плохое что замыслили, ну так я вас быстро на улицу выселю, сказал я, причем даже особо не шутя, надо таблетку выпить, да ну тебя, Вов, я насчет твоих шуток уже говорил тебе, что не дается тебе юмор, ответил Коля, все еще смотря куда-то позади меня, ты что с коконом ночью сделал, а что я с ним сделал, вроде ничего, начал я говорить, оборачиваясь, да так и замер, ни хрена ж себе, он стал еще сильнее походить на какое-то иноземное устройство, стал выглядеть как-то хищно, детали заострились, малость вытянулся, цвет сменился с невзрачного белого на более темный с фиолетовым оттенком, а крышка будто стала матовой. Странно, изнутри я отлично все видел. Видимо, снаружи теперь за мной так легко не подсмотришь. А вот я наоборот, все вижу. Но не это самое интересное. Его прочность. Теперь она скакнула с 1000 до 10000 единиц. Ну все, теперь можно его поставить на колеса и ездить в нем как на броневике. Шутка. Или нет, может, в дальнейшем будет что-то подобное? Посмотрим, наверное, то, что я перешел на 10 уровень, этому поспособствовало, вынес предположение я, может, прочность ранее повышалась, да я не обращал внимания, а на 10-м кроме прочности цвет сменился и очертания, вот и обратил внимание, надо будет на 11-м уровне проверить, ух ты, а на 10-й ты когда успел скакнуть, удивился Петр, ночью, что ли, ходил на фарм, да какой с меня ночной фармер, все, как и положено честному труженику, строил я, вот, генераторов настроил, думаешь, сумею вашего главу заинтересовать, я легонько пнул стоящие рядышком генераторы, ну, думаю, да, полезное устройство, как ни крути, а для нашего дома есть что, спросил Петя, надоело без света в туалет пробираться, ага, в подполе стоит, побольше, чем эти игрушки, только туда надо кинуть удлинитель, да можно включать свет, отлично, обрадовались все разом, так, ладно, сегодня куча дел, покушаем, да поедем знакомиться с соседями, уж очень мне хочется бетона, да побольше, побольше, имею грандиозные планы к строительству, жаль, что ресурсов пока не очень, быстро поели и засобирались в дорогу, но тут я вспомнил, стоп, Мишка, мы ж хотели мышей тебе насобирать, одевайся, пошли, да ладно, дядь Вов, как приедете, так и пойдем, чего отвлекаться на ерунду, и ничего не ерунда, я пообещал, значит надо идти, да и вообще, мыши в данный момент, это твой источник для прокачки, и чем их больше, тем, как понимаю, у тебя быстрее прокачка идет, так, ага, я вчера смог аж до 6-го докачаться, и способность дали, от которой на 4-м уровне отказался, резерв 10 маны за каждые 2 килограмма прирученного животного, вкачал мудрость, ну вот видишь, значит идем за мышами, способности у тебя получается тоже прокачиваются по линейному принципу, разве что иногда можно выбрать, какую первой прокачать, наверное, ну я пошел одеваться, через 5 минут мы уже шли к разобранному дому, там малость раскидали мусор с засыпанной крышки от подпола, открыли ее, и через 15 минут Мишка стал счастливым владельцем дополнительных мышей, в количестве 13 штук, а я жаловался, что у меня дома много жило мышей, да по сравнению с этим, вообще пустота, мы забрали 13 отсюда, Да еще Мишка выбирал самых здоровых и упитанных. То есть, если надо, знаем, где взять еще. Вернувшись домой, я дал последнее указание. Коля, ты остаешься здесь, пока мы катаемся. Можешь не спеша разбирать близлежащие строения. Все равно не будешь же постоянно дома сидеть, пока нас нет. Только следи за округой. Миш, а ты охраняй нашего большого друга. А то он может иногда увлечься и не заметить зомбари. И дай нам с собой по мышонку. Будешь, если что, и за нами наблюдать. Принято, дядь Вов, улыбнулся парень, который был очень рад, что теперь у него более чем в два раза увеличилось количество разведчиков. Ну все, Петь, погнали, наверное, на твоем УАЗике поедем, на том, на котором вы сюда приезжали, только заедем к тем бандюганам, рации прихватим, да бронежилеты полицейские, видел я их на складе, а теперь все взяли по паре генераторов и потащили в машину. Миша, тебе один, они не сильно тяжелые, килограмм по 10 каждый, не больше. Перетащив за две ходки предметы для бартера, мы выдвинулись в соседний поселок, предварительно заскочив в бандитский дом. Между нашей деревенькой и поселком с интересным названием Сухой Дол было не более 30 километров, поэтому мы доехали относительно быстро, примерно за полчаса, и то пару раз останавливались, чтобы упокоить стоящих вдоль дороги зомби. Опыт лишним не бывает, да и лут тоже. Уже подъезжая к поселку, я остановился метров за 200 до знака с названием поселка, чтобы хоть издалека рассмотреть обстановку, а то вдруг поселок уже наводнен мертвецами. Да вроде нет, вон люди суетятся на огороде в частном секторе, велосипед проехал, а самое главное указание на то, что тут есть жизнь, баррикада из грузовиков на въезде в поселок. Странно, конечно, какой в ней смысл, если можно сбоку объехать легко. Ну не мне судить о таком фортификационном выкрутасе. Ну что, Петь, поехали потихоньку, пообщаемся с твоими земляками. Поехали, несмотря ни на что, было видно, что Петр почему-то волновался, хотя и не был здесь всего несколько дней. Мы медленно стали подъезжать к баррикаде. Когда до нее осталось метров 10, я нажал на тормоз и остановился, но машину не глушил. Через несколько секунд из-за баррикады вышел какой-то бугай в черной форме с автоматом и направил его на нас. «Ну, здрасти, только этого не хватало, Петь, а они у вас тут все такие добрые?» – спросил я, готовясь в случае чего выпрыгнуть из машины и нырнуть во враг. «Да вроде нет, я этого бычару вообще в первый раз вижу, не местный он. Эй, из машины выходите и руки вверх поднимите», – наконец решил подать голос мужик с автоматом. «Мы вышли из машины и подняли руки». «Кто такие и что нужно?» «Да мы из соседней деревни, из Соболева. К вашему главе хотели на встречу попасть, дело обсудить взаимовыгодное. К Петру Алексеевичу, а он в курсе, какому Петру Алексеевичу?» Задал вопрос Петр. «Артем Сергеевич ведь глава администрации. Не, он раньше был. Теперь Петр Алексеевич Терещенко. Раньше был главой района. Теперь глава этого поселка. А чего он сюда вернулся-то? Сидел бы в своем районном центре, там бы управлял. Не знаю, нам не доложили. Просто сказали сюда передислоцироваться. А вы-то кто? Чопщит. Работаем на Терещенко. Куда он? Туда и мы. Ясно, понятно. Проехать-то дадите?» — спросил я. «Ну, машинку вашу осмотрим и езжайте себе спокойно, парни». На крик из-за грузовиков вышли еще двое с автоматами. А неплохо они тут устроились все. Сила. Двое чоповцев начали обыскивать нашу АС. Третий контролировал наше поведение. «Это что?» — спросил их разговорчивый товарищ, указав на генератор. «Генераторы на обмен, не видел смысла я юлить. На обмен, значит», — хмыкнул тот. «А нам один не задарите, нету лишних, чтобы просто раздавать», — довольно грубо ответил я, на что тот, кто следил за нами, даже потянул руку к автомату. «Спокойно, Антон», — остановил его болтливый, как видимо, главный по должности. «Ну, ладно, нет так нет, езжайте. Где администрация, знаете? Там найдете Петра Алексеевича, я по рации передам, что едете к нему». «Хорошо им, рации есть, хотя и у нас уже в наличии, забрали с бандитского дома, надо только научиться пользоваться». Мы сели в машину и поехали дальше. «Вот гад», — ударил кулаком по торпеде Петя, когда мы уже объехали баррикаду. «Почему гад?» «Ну, попросил подарок для своего блокпоста, что такого», — удивился я. «Да не чоповец гад, а Терещенко. Знаю я про него, и чоп этот, это его бизнес. И что плохого? Ну, решил он в вашем поселке теперь заправлять. Ребята вроде подготовленные, смогут покой людей защитить. Да Сергеич тоже нормальный глава был. Поселок вон видишь какой, чистый, ухоженный. И когда я уезжал, то уже охрана была организована, а этот приехал и все сломал. Ну я не вижу тут трупов жителей, криков насилуемых женщин и ничего такого. Значит, не все так плохо. Да не нравится мне этот тип. Ну так бы и говорил. Личная неприязнь, усмехнулся я. Ага, она самая. А может сначала к Сергеичу заедем, спросим об остановке, что и как. Ну давай, коли так хочешь. Но сразу говорю, если задумаешь своему товарищу помочь власть вернуть, это без меня. Не хочется в перевороте участвовать. Только хуже сделаем. Ладно, вот здесь налево поверни. Через 10 минут мы притормозили у обычного одноэтажного дома, а бывший глава предпочитал жить в своем доме, несмотря на наличие многоквартирных домов. Около дома стояла тонированная иномарка. Когда мы подъехали и собрались уже заходить во двор, из машины вышел очередной представитель охранного предприятия. «Дай угадаю, ты из ЧОПа?» Первым обратился я к подошедшему. «Да, а вы кто такие?» Спросил тот. Кстати, без автомата, но из-под формы выглядывала кобура пистолета. «Мы к Сергеичу. Он дома?» – спросил я. «Да, но к нему нельзя». «Кто сказал? И почему нельзя?» – удивился я. «Приказ Петра Алексеевича. Прошу покинуть охраняемую территорию». «А как? Серьезно тут у них?» «Ладно, нельзя, значит, нельзя», – решил я не спорить. «А к соседям его тоже нельзя?» «Про соседей приказа никакого не было», – пожал плечами бык. «Ну отлично. Тогда мы к ним зайдем, если не возражаете». И мы пошли к соседнему дому, в окне которого я углядел торчащее лицо какого-то мужика. Зашли в калитку, постучались в дверь. Несколько секунд была тишина, потом послышался звук отпираемого замка. Дверь приоткрылась, и мы увидели лицо мужика лет 50. «Здравствуйте, у вас не будет минутки поговорить о боге нашем, Ктулху?» Решил я начать беседу. «Че?» – охренел мужик. «Вован, прекрати!» Поморщился Петя. «Простите моего друга, у него с юмором так себе. Хотели бы пару вопросов задать о жизни поселка и о главе вашем, Артеме Сергеевиче Манькове». «А, да без проблем, заходите», мужик посторонился, пропуская нас. «Спасибо, я Петр, а этот шутник, Владимир». «Юрий», представился сосед. «Очень приятно». «Юрий, а почему не пускают к Артему Сергеевичу?» «Так его эти, приезжие, избили вот на днях. Власть, можно сказать, силой забрали, а самого дома бросили. Вот и боятся, наверное, что он начнет бунты устраивать, да народ подбивать, чтобы вернуть себе власть. Вот и не пускают к нему никого, и его никуда. Только продукты иногда привозит, да смотрит, чтобы от побоев не приставился. Фельдшер забегает иногда. Вот же скоты!» Сжал кулаки Петр. «Спокойно, Петь. А вообще, как в поселке обстановка после приезда этого буржуя?» «Да вроде тихо. Народ, правда, немного роптать начал. Но этот понаехавший собрание сумел организовать по-быстрому, куда пригласил основных наших зачинщиков. И, видимо, пригрозил им чем-то. Или купил, так как они после этого перестали бузить». «Понятно. Спасибо вам, Юрий. Мы, наверное, поедем, переговорим с новым вашим главой», сказал я. «Да-да, передайте, что народ хоть и тайно, но поддерживает старого главу, так что пусть боится, нас много, только не говорите про меня». «Да, хорошо, мы-то ему все выскажем», пообещал я, «и про вас ни словечко не скажем». Как только сели в машину, Петр снова стал психовать, по-разному обзывая новую власть. «Детский сад, ей-богу. Петя, ну ты чего такой резкий, может тебе таблеточку дать для успокоения, у меня есть с собой». «Да ну тебя с твоей наркотой», надулся Петя, но вроде начал успокаиваться. «И чего тебя так корежит, что не нравится? Почти мирная смена власти. Пострадал только один человек, и, заметь, не насмерть, а просто лицо помяли. Да это же нечестно и несправедливо. Петра Алексеевича народ поселка выбрал. Я сам за него голосовал, а этот приехал и все испортил». «И, что и? Ну приехал, ну испортил. Насчет последнего я, правда, готов еще поспорить. Говорю же, не вижу расстрелянных и недовольных жителей. Вон даже пацаны на велосипедах гоняют. Что дальше делать хочешь? Развалить все, уничтожить всех причастных и непричастных, чтобы по итогу зомбари всех порвали тут, когда придут? Да никого они не порвут. Раздадим своим оружие и те всех защитят». «Ага, защитят. Или, наоборот, беспредел устроит. Ты готов рискнуть и ради своей странной мести подвергнуть поселок такой опасности?» Петр промолчал. «Поехали, для начала поговорим с Терещенко, а потом уже будем решать. Только пообещай, что будешь вести себя спокойно. И вообще, разговаривать буду я. Ладно, обещаю, пробубнил Петр. Так-то лучше. Через 10 минут мы уже парковались около поселковой администрации. К нам тут же подошел один из двух дежуривших тут автоматчиков. Да сколько их тут, и все как на подбор здоровые. Вы к Петру Алексеевичу, проходите, вас уже ждут. Только, просьба, оружие оставьте в машине. Ничего с ним не случится. Хоть клюшеньку можно взять, без нее, как без рук, хожу с трудом, опираюсь на родимую, попросил я. Увы, скорее всего, это у вас артефакт. Поэтому, пожалуйста, оставьте в машине. Все равно кроме вас ее никто не сможет взять. Эх, не прокатило. Полностью разоружившись, мы зашли в здание. Странно, но нас даже не обыскивали. Иначе бы удивились, обнаружив в кармане куртки мышонка. Петр своего оставил в машине, чтобы тот, сидя на панели, мог наблюдать за округой. Информация, наше все. Постучавшись, зашли в кабинет с табличкой «Глава администрации». Нас встречал уставший высокий мужчина лет 40 на вид. Подошел, первый пожал нам руки. Приятно, что не кичится своим положением. Здравствуйте, господа. Меня зовут Петр Алексеевич. Можно Петр? А вы, к сожалению, на блокпосту не догадались имена спросить. Я Владимир, а это ваш тезка, Петр. Очень приятно. Присаживайтесь. Указал рукой на стоявшие перед его столом стулья. «Очень интересно, какое у вас есть для меня предложение?» «Петр, у вас тут недалеко бетонный заводик простаивает. Вот, хотим его пустить на хорошее дело. Да, знаю про такой. Но, как мне кажется, в текущей обстановке такой бизнес, мягко говоря, не слишком актуален. Точнее, слишком проблематичен. Мне завод нужен не в качестве бизнеса, а для строительства. А как бетон доставить?» Это уже моя проблема, и как строить, тоже позабочусь. Значит, класс связан со строительством, догадался новый глава. А нам можете что-то построить, хорошо заплатим. Не деньгами, разумеется. Кому они сейчас нужны? К сожалению, нет. Могу строить именно на своей земле, а она находится в деревне. Так что, увы, не могу. Жаль, жаль. Ну, в ближайшее время все равно нет ни возможности, ни желания что-то строить. Поэтому... принципиальных возражений не вижу. Все равно хозяин данного завода, насколько я знаю, в федеральном розыске уже как полгода. А после апокалипсиса тем более ему не до бизнеса у нас тут. Но что вы можете предложить? На блокпосту говорили про какие-то генераторы. Да, предлагаю обмен бетона на электрогенераторы. Мощность небольшая, максимум несколько лампочек запитать, или холодильник с телевизором. Если его еще кто-то смотрит, но у меня их 10 штук, можно раздать туда, куда нужно, в ФАП, например, в полицейский участок, или что тут у вас вместо него. Короче, как мне кажется, сможете пустить на нужное дело. ХМ, предложение интересное, а то свет у нас бывает довольно редко, и с каждым разом перерывы все больше и больше. А топливо какое, бензин или дизель, не то и не другое, и это самое интересное в моей технике. Они работают на мане. На мане? Удивился Петр Алексеевич. Да, на мане. А так как мана есть, скорее всего, у всех, то с топливом проблем вообще быть не должно. Интересно, интересно. Прям очень. Оживился глава. Хорошо. Я согласен, вы мне генераторы, я вам завод. Если что-то еще интересное будет, всенепременно прошу предлагать мне. Думаю, о цене договоримся. Когда сможете генераторы дать? Будем договор подписывать. Дать можем хоть сейчас, да зачем договор, будто он на что-то может повлиять. Вашего слова достаточно, все же соседи, нам нужно дружить. Отлично, спасибо, считайте, что мое слово у вас уже есть. Пойдемте заберем тогда генераторы, я просто хотел поскорее их раздать ответственным лицам. Вон, меня каждый час третирует наш фельдшер, когда я ей в ФАП подам электричество. Его просто с вечера у нас нет, пожаловался Петр Алексеевич. А как я его подам? У меня и так все линии целые. Обрыв где-то не у нас. Ну пойдемте, заберем из машины. Под недовольное сопение моего друга, мы вышли из здания и сообща, включая двух охранников, перетащили все генераторы в кабинет главы. Там я объяснил, как их заряжать и протестировали один. А то мало ли, вдруг бы не заработал. Вот стыдоба была бы, но обошлось. Подключили телефон, зарядка пошла. Спасибо, Владимир, очень нас выручили. Когда планируете на завод? Наверное, завтра уже. Сейчас к себе вернусь, обговорим с коллегами, да завтра выдвинемся. Не думал, что переговоры так быстро пройдут. Ай, да сейчас не до бюрократии, махнул плечами глава. Тоже верно. Кстати, а у вас есть кто-нибудь, кто желал бы подзаработать? Желательно крепкий физически. Можно даже несколько человек. Цемент потаскать на заводе, да другие стройматериалы. Найдем. Сколько надо и какая плата? Да человека 4. Насчет платы. Может, посоветуете, чем оплатить им? А давайте так, вы мне еще один генератор организуете, а я вам на завтра 6 человек в помощь дам, улыбнулся Петр Алексеевич. А с ребятами за работу я потом сам рассчитаюсь. А давайте, улыбнулся я в ответ. Ну что, до завтра. Да, приезжайте, люди будут. Благодарю. Последний вопрос, если возможно. Конечно. Зачем вы так с прежним главой? Еще и избили его. Мой товарищ, доселе молчавший и смотревший в пол, поднял взгляд на главу, смотря на того злыми глазами. Ух, как на меня тезка-то смотрит. Не серчай, Петр. Сейчас все расскажу, а лучше покажу. Вот, смотрите, видео у меня на телефоне. Как знал, что нужно сделать. Многим уже показывал. Он показал нам на небольшом экранчике видеоролик. На нем оператор заходил как раз в это самое здание администрации, проходил в этот самый кабинет. А тут, куча бутылок, дым столбом, какой-то мужик в кресле, как понимаю, прежний глава, рядом несколько мужиков сидят на стульях и все просто бухают. Причем, судя по обилию пустых бутылок под столом, пьют они уже давненько. Видео оборвалось на том моменте, как один из чоповцев силком стал поднимать невяжущего лыка Артема Сергеевича. Ну, вот как-то так вот. Мне позвонили неравнодушные жители, сказали, что глава после того, как здесь все зачистил ОМОН, просто ушел в запой на радостях и не собирается ничего делать, типа конец света, отстаньте от него. Вот я и психанул, взял парней и примчался, и судя по творившемуся безобразию, был прав. Ну и не сдержался малость, наказал алкаша, о чем теперь немного жалею, но к нему ходит фельдшер 2 в день, заботится о здоровье, да нормально он все организовать успел. Как ОМОН уехал, уже даже охрана у нас была из местных, влез в разговор мой друг, он организовал, ухмыльнулся новый глава. Да если бы, я спрашивал ту охрану, говорят, сами скооперировались, так этот алкаш к ним еще на блокпосты в Зюзю бухой приезжал, требовал разойтись и сдать ему оружие. Повезло, что не прикопали его тогда там же. По итогу он вернулся к себе, позвал дружков, ну и пустил дело на самотек. И что, работало же все, не сдавался бывший полицейский. Ага, работало, да только хреново. Мы когда в поселок заезжали, как раз мужики с блокпоста разбегались. На них какой-то особо злобный зомби вышел, которого их гладкоствольные ружья не брали. Тот 2 местных успел положить, ну и нашего одного, пока его сумели успокоить. Так что, хочешь верь, хочешь нет, но, если бы мы не приехали, было бы худо. Но он же меня трезвым провожал, когда я выезжал в деревню. Ну, тут не знаю, развел руками новый глава. Может, проводил и пошел синичить. Видя ты сам видел. Я его еще всем недовольным гражданам показывал, кто приходил жаловаться, что вот, типа, мол я, пришлый, скинул их законно избранного главу. Ну и труп из блокпоста показывал поначалу. Их односельчан, моего человека и саму образину упокоенную. Сейчас, правда, всех уже закопали. Ну что, тезка, не хочешь меня больше урыть? А сюда зачем приехали? Почему у себя не сидели в районном центре? Наверное, там уже все зомби заполонили, вот и рванули куда подальше. Да нет, там все нормально. По рации можем хоть сейчас связаться. Полиция смогла отбиться. Да и много ветеранов боевых действий там было, встали под ружье. Поэтому, оставил дело на своих замов и поехал помочь сюда. Как-никак 2 по величине населенный пункт после нашего районного центра. Тут ситуация посложнее мне виделась. А дальше что, планируете остаться или вернетесь? Задал я вопрос. Пока остаюсь, а там посмотрим. Понятно. Значит, не такой уж и страшный, это зомби-апокалипсис, усмехнулся я. Это ты зря, мигом стал серьезным глава, это вот только 2 островка спокойствия поблизости, о которых я знаю, ну теперь 3, учитывая вашу деревню. В Москве жуть что творится, выжившие есть, конечно, но им очень тяжело, заперлись кто где смог, и не высовываются, помощи просят. В других городах аналогично, о маленьких поселках и деревнях в округе я вообще давно не слышал ничего, не выходит на связь, так что рано расслабляться. Понятно, ладно, Петр, мы поехали к себе, завтра вернемся. Ничего, кстати, если на ты перейдем, Да без проблем, люди мы не гордые. Ладно, до завтра. Везите генератор, а людей я найду. Вот и чудно. Мы пожали руки, вышли из здания, сели в УАЗ и поехали домой. Вот видишь, Петь, не все так просто, как кажется на первый взгляд. Угу, а ты ведь догадывался. Элементарно, Ватсон. На входе у нас не забрали оружие, не стали настаивать на подарке им генератора, хотя могли, сила была за ними. По крайней мере, им так казалось. А также не убили прежнего главу, хотя и это могли спокойно провернуть. Ну и с нами решили побеседовать открыто, без угрозы на равных. Ну и пацаны, спокойно катающиеся на велосипедах по округе что-то, да значит, все эти улики хоть и косвенные, но в сумме дают очевидную картину. Так что успокаивайся, у поселка теперь больше шансов выжить, чем раньше. Ладно, погнали домой, Холмс, жрать охота. Глава 17. Назад вернулись всего минут за 20. На крыльце в кресле качалки сидел Мишка и читал какой-то комикс. Рядом на столике стояла открытая бутылочка колы, около нее фисташки в тарелке. Ну прям идиллия. Шоп, я так жил, как говорится. И не скажешь, что по округе мертвецы гуляют. Мишень, ты один? Ага, дядь Коля на мародерку отправился. Понятно. Обстановку мониторишь? Обижаете, дядь Вов. Мышь не проскочить. Вы, кстати, моих двух мышат отпустите побегать, пожалуйста. Засиделись они. А, да, конечно, мы с Петром вытащили из карманов мышат и опустили их на землю. Мы сходим перекусим. Нервная поездочка вышла. Да, видел, ответил Мишка и снова уткнулся в свой журнал. Эх, молодежь, все бы им в картинки позалипать. Но это я так, брюзжу по-стариковски. Мы с Петром по-быстрому перекусили, чем Бог послал, и попили чай из электрического чайника. Парни молодцы, пока мы были в поселке, успели генератор подключить к сети дома. Вон, кабель по полу валяется. Надо будет облагородить, но позже. Не до этого пока. После набивания желудков мы направились на помощь к нашему добытчику, который, поднабравшись опыта в демонтаже, начал уничтожать постройки прям как бульдозер. Причем с тем же шумом. Эх, Коля, Коля, так себе из тебя скрытный труженик. Колян, завязывай дома рушить. Этот утилизируй, остальные оставляем. И так в радиусе 100 метров от нас уже чистое поле. Почему? Удивился Коля. Мне за этот демонтаж отлично опыта дают. Я уже 7-й уровень докачал и половину до 8-го взял. Эки ты молодец. Но я просто подумал, после выезда в люди, что нам не помешало бы народу к себе пригласить на житье-бытие. Вчетвером жить прекрасно, но опасно. А если людей больше будет, то и легче, и веселей, наверное. Но к нам на участок их селить не хочу. И так уже нервы не выдерживают. Будем их расселять на свободные от жителей места. Заодно и огороды брошенные будут обслуживать, кто пожелает. А то запасы еды не вечны. Как вам план? Ну так себе, если честно, сказал Петр. А охранять их как будем в случае чего? А вот для этого у нас должна быть идеальная система предварительного обнаружения врага. Мишка нам в этом поможет. Как только обнаружим, либо выдвигаемся сообща на уничтожение, либо, если враг не по зубам, так и быть, ныкаемся у нас на участке. Я для этого планирую что-то типа временного убежища построить, чтобы можно было пересидеть опасность. Ну давай попробуем, ответил Петя. Только не знаю, чем заманишь к нам. Таким методом им легче в сухой дол ехать жить. Там как-то поспокойнее. Да я и не спорю. Посмотрим, как получится. Согласятся? Хорошо. Нет, ну и ладно. Да и сами всех подряд звать не будем. Не хочу на свою шею лодырей вешать. Завтра спрошу у нового главы, есть ли у него те, кто хотел бы переселиться. Может, к нам пойдут. Ну, а что? Свежий воздух. Тихо, спокойно. Ага, и трупы по оврагам валяются, поморщился Коля, когда порыв ветра донес до нас сладковатый запах разлагающегося где-то неподалеку трупа. Да уж, тут ты прав. Ладно, коллеги, мы долго откладывали этот момент, но дальше тянуть нельзя. Час настал. Колян, заканчивай собирать рисы. Пошли за трупами. Сегодня кроме них ничего собирать не будем. Эх, не хочется-то как. Ладно, пошли. До конца оставшегося рабочего дня мы занимались этим неприятным, но очень важным делом. Сумели пройти примерно треть деревни, в основном ориентируясь на запах. Уничтожили парочку первоуровневых зомбари, почему-то сидевших в подполах. Видимо, их покусали, но они смогли вырваться и спрятаться. По итогу собрали более 30 трупов. Вот блин, как же мы жили. Они ведь большей частью уже были в весьма неприглядном состоянии. Принюхались, что ли? После возвращения домой, всю имеющуюся на себе одежду пришлось замочить в бочке с водой, засыпав сразу пачку порошка. Надеюсь, этим сможем отбить запах, а то косуху жалко. Я ж не догадался ее снять. Потом долго сами намывались колодезной водой. Холодно, бррр. Но выхода не было, так как греть воду было долго и лень. Потом, когда уже стемнело, я, даже не дожидаясь ужина, завалился в кокон. Устал что-то. Полежу, подумаю, что делать дальше. Прям традиция уже вечерне-ночная. Первым делом сделал два генератора, для бартера на завтра. Один для рабочих, а другой для доступа к мародерке одного хорошего места. Я вспомнил, что там был пункт приема стеклотары. Попрошусь его разграбить. Ну и еще кое-чего полезное, да кучи. В наглую лезть не хочу. Не моя территория, все же. Так, что мы можем сделать еще полезного сегодня? Увеличим территорию. Скопилось уже свыше 4 тонн органических продуктов, а по-простому, трупов. Значит, могу увеличить площадь на 40 квадратных метров, даже без использования маны. Интересно, сейчас контролирую зону 19 на 19 квадратных метров. Купить землю. Вот, уже 20 на 20 получилось. И 1 метр про запас. Можно было бы и не во все стороны одновременно покупать, конечно, но я решил увеличить свою землю примерно до 50 на 50 метров, для возможности строительства всего, что хочу. А дальше уже можно изгаляться с покупкой земли метровыми полосами. Так, здесь понятно. Что еще? Завтра едем на завод. Как будем рисы доставлять к нам на базу, я уже теоретически представлял. Через колю все таскать, замучаемся. В связи с большим количеством помощников, мы быстро должны забить его чемодан, а постоянно кататься туда-сюда устанем. Поэтому, будем использовать мой односторонний портал. Действовать, я думаю, будем так. 1. Приезжаем на место, осматриваемся. Я ставлю стационарный портал до дома, чтобы оттуда можно было бы метнуться по-быстрому на завод. 2. На авто или личным порталом возвращаюсь домой. 3. Жду отката способности портала и ставлю по памяти портал на завод. 4. Около портала, через который с завода перемещаем грузы на базу, размещаем склад, чтобы сразу все, что попадало на него, падало на основной склад. По итогу мы получаем 2 стационарных портала, благодаря которым можем шастать туда-сюда без проблем, перенося грузы. Как план? Я считаю, что план огонь, но есть пара скользких моментов. 1. Ограниченность по площади принимающего склада, всего метр на метр. Вдруг что габаритное закинут, не поместится, произойдет затык и сбой конвейера доставки. Я же планирую, что с той стороны просто будут все подряд закидывать в портал, не заходя в него. И если с нашей стороны что-то не поместится, то будет завал. Мелочь, конечно, достаточно на минуту прекратить доставку и разобрать пробку, но все равно неприятно. Автоматизация – наше все. 2. Опасность, что с той стороны придет кто-то нехороший в гости. Шанс мал, но имеется. Да и вообще, надо решить, как избегать подобного, ведь, как мне кажется, этот способ перемещения буду использовать часто. Значит, нужно придумать, что будем делать в случае, если с той стороны кто-то прибудет к нам. Ну и защитить тот портал, который будет от нас. Вдруг с нашей стороны кто туда проникнет, тоже вероятно. Короче, нужна защита от несанкционированного доступа. Включаем свободный режим. Отлетел метра на 3 от дома. Положил 2 заметных камня в тройке метров друг от друга. Этим обозначим будущие порталы. Режим строительства. Около указанного места размещения портала в нашу сторону располагаем склад. Готово. Как бы его расширить-то? ХМ, а если? Я поместил вплотную к нему еще один. Есть. Срослись будто. Все оказалось проще, чем думал. Поставлю еще несколько. В итоге, имеем перед будущим порталом площадку 2 на 3 метра. Отлично. Сюда точно влезет все, что нужно. А если нет, позже увеличу еще. Сейчас нужно, чтобы он сразу помещал все, что на него попало на склад. Без команды. Выделить. Смотрим описание. Вот и пункт про автоматическое помещение куда надо. Готово. Жаль, что органику на данный склад нельзя. Да и вообще, даже органический склад не принимает живых. Пробовал на мышонке одном. А то отличная ловушка была бы. Поставил портал, рядом органический склад и жди незваных гостей, но не судьба. Ладно, к нам запретить проникать я не знаю как, но могу сделать так, чтобы после того, как они сюда проникнут, у них возникли определенные проблемы с перемещением. Все, что для этого надо, расположить вокруг портала в клетку. Пришел человек, сначала поинтересовались, кто он и с какой целью пришел в гости. Если ответ устроил, открыли замок и выпустили. Если не устроил, пристрелили через клетку и оттащили на склад органики. Все легко и просто. Так, строим. По итогу, вокруг места будущих порталов возник эдакий обезьянник. Причем прутья уходили прямо в землю. Наивный человек может решить сделать подкоп, но это его право. На глубине полуметра его тоже встретит решетка. О, еще и небольшие шипы по всей поверхности нанесем. Вдруг совсем безбашенные будут, кто решит прутья своей тушкой проломить. Ведь прийти через портал могут не только люди. На все про все у меня улетело 350 килограмм металла и почти 500 маны, добавив мне 300 опыта. Ну что, портальная комната готова. Осталось только портал разместить. Кто-то посчитает меня параноиком, но я придерживаюсь правила, лучше перебдить, чем недобдить. Нужно будет несколько таких портальных решеток понаделать. На перспективу, сделаю тут у себя по итогу транспортный хаб, и человека с ружьем поставить, кто будет это дело контролировать и спрашивать пропуска. Люди, мне нужны люди. Все, спать. Разбудил меня громкий стук по кокону. Что происходит? Выход. Я поднялся. Стучащим оказался Мишка. Дядь Вов, дядь Вов, дядя Коля ушел. Куда ушел? В смысле ушел? Ночь же на дворе, сказал я, посмотрев за окно и увидев там темень. Не знаю, мышки разбудили, которых я вокруг дома разместил. Он вышел из дома, потом за калитку и пошел куда-то. Даже оружие не взял. Мышата пытались его писком привлечь, но тот не реагировал. Хрень какая-то, что-то с ним случилось. Петр, хватай свой артефакт, погнали. Обратился я к уже подскочившему и быстро одевающемуся охранителю. Сам тоже схватил клюшку, автомат, пистолет за пояс и зелья, таблетку внутрь. Спешка спешкой, но бездумно рисковать тоже не стоило. «Миша, веди нас!» — крикнул я напоследок, выбегая из дома вместе с Петром. Около калитки проводник, крикнул мне вдогонку Мишка. «Отлично, жаль, что плохо видно, но как-нибудь справимся». Подбежав к выходу, я увидел нашего провожатого, но не это было самое интересное. У него вся спина была покрашена белой краской, и за счет этого его было намного лучше видно в ночи. Молодец, Мишка. И когда успел тюнинговать мышей под наши нужды, мы побежали на мелькающем в траве белым пятном. Ну, как побежали, я бы назвал это быстрой ходьбой. Бежать опасно, а то нарвемся еще на проблемы сами, спасая товарища. Так минут 30 и двигались, пока мышонок не остановился около одного небольшого дома и не указал на него лапкой. Понял, не дурак. Кстати, до улицы, на которой располагался этот дом, мы днем так и не успели дойти. Остановились в сборе трупов на соседней. Не знаю, это хорошо, что не успели, или плохо. Сейчас проверим. Мы медленно стали подходить к строению. В одном окне сдвинулась на секунду штора и мелькнул свет. Хм, а там светло. Просто висят шторы blackout. Вроде так называются, которые совсем не пропускают свет. Надо нам тоже такие раздобыть. Приблизившись к этому окну, я прислушался. Хорошо, что в связи с душной погодой пластиковое окно было откинуто и не закрыто. Внутри разговаривали люди. «Сирена, ну что, когда этот амбал очнется, нам бы успеть этого расспросить до наступления рассвета», — послышался грубый мужской голос.